Впрочем, парень вполне тянул на то, чтобы стать одним из наших. Угурбаду действительно был очень могущественным колдуном. К тому же пребывание на нескольких разных тайных путях пошло ему на пользу. А если бы не эта его маниакальная идея напялить на себя мантию великого магистра, ему бы и вовсе цены не было. Но людям свойственно несовершенство, знаешь ли. Лойса замолчал, очевидно, давая мне возможность по достоинству оценить его глубокомысленное замечание. «И что было дальше?» — спросил я. «Честно говоря, я держался из последних сил. Мне еще никогда не удавалось провести так много времени в раскаленном воздухе этого невыносимо жаркого места, которое я с самого начала окрестил личным адом сэра Лойса Пандохвы. Дальше много чего было», — насмешливо протянул Лойсо. «Но если я начну рассказывать тебе, каким образом мы с сэром Угурбадо заполняли свой бесконечный досуг, ты изжаришься даже раньше, чем как следует ужаснешься. И вообще, я не думаю, что наша общая биография имеет какое-то отношение к твоим страшным снам. Угурбадо был хорошим помощником, но когда он сам брался за дело, ничего путного у него не получалось». «А как он умудрился остаться в живых во время войны за кодекс?» — спросил я. «Насколько я знаю, это не удалось никому из вашего ордена». «Да, моему ордену была оказана особая честь», — усмехнулся Лойсо. «Охота шла не только на старших и младших магистров, но даже на послушников». «Оно и правильно. С моими послушниками не всегда справлялись старшие магистры других орденов». Угурбаду единственный, кому удалось выжить, не считая меня, конечно. Но причиной стала скорее его удача, чем могущество. Среди нескольких дюжин посланных за ним магистров Ордена Семилистника были и хорошие друзья его юности. Угурбаду удалось сыграть на их сентиментальности и склонить этих ребят к переговорам. Он начал обещать, что навсегда покинет Угуланд и принесет дюжину священных клятв, которые никогда не позволят ему вернуться. Не думаю, что ему удалось бы их уговорить, но это и не требовалось. Разговорами он отвлек их от схватки. Всего на мгновение, но этого оказалось достаточно. Пока ребята обдумывали его слова и открывали рты, чтобы ответить отказом, Угурбадо успел нанести удар. От его противников не осталось и пепла, а у Угурбадо хватило сообразительности понять, что ему действительно следует уносить ноги из Угуланда и вообще с Хонхоны, от греха подальше. «Знаешь, Макс, я здорово сомневаюсь, что чем-то тебе помог. А ты сам как считаешь?» «Не знаю», — вздохнул я. «Но мне пора возвращаться. Я уже даже вас не вижу. Так, туман какой-то». «Своевременное решение», — одобрительно кивнул Лойсо. «Если тебе нужен хороший пинок, чтобы скатиться вниз по склону холма, я всегда к твоим услугам, ты же знаешь». «Вы не очень обидитесь, если я все-таки попробую обойтись своими силами?» Я выдал ему бледную пародию на улыбку. Думаю, именно это жуткое зрелище и растопило его сердце. «Хорошо, обойдемся без пинков», — рассмеялся Лойсо. «Но прежде чем ты начнешь отползать... Ладно, такое мужество действительно требует награды. Можешь передать своему распрекрасному Джуфину, что у Гурбада всегда была одна сумасшедшая мечта. Он ужасно хотел добраться до обратной стороны сердца мира». И мне кажется, что после окончания войны за кодекс у него образовалась целая куча свободного времени, чтобы осуществить свою безумную идею. Почему бы и нет? Пусть твой китариец поразмыслит об этом на досуге. «Я ничего не понял», — удрученно признался я. «Это как раз нормально», — успокоил меня Лойса. «Тебе совершенно не обязательно что-либо понимать. Просто передай мои слова Джуфину. Надеюсь, он объяснит тебе, какой подарок я сделал вам обоим. Кстати, если ты вернешься специально для того, чтобы сказать мне спасибо, я решу, что ты очень хорошо воспитан». Я не помню, как спускался по склону холма, и не очень-то верю в то, что нашел в себе силы передвигаться не на четвереньках. Но по всему выходит, что как-то я это сделал. Узкая тропинка была единственным путем назад, туда, где под уютным меховым одеялом лежало неподвижное тело, которое вздрогнуло, открыло глаза, проснулось и оказалось моим собственным. Я ошалело огляделся по сторонам, обнаружил, что небо за окном только-только начало светлеть, а Техи сладко спит, положив руку на пушистый загривок одного из котят. И как эти зверюги умудряются пробраться в запертую спальню, вот чего я не понимаю и никогда не пойму.